Москва, Битцевский парк, 9 августа, среда, 23:41. Рассказанное Ергой дополнение к заклинанию портала произвело на Витольда неизгладимое впечатление. Казалось бы, пара лишних фраз, чуть-чуть больше энергии, но эти штрихи превращали сложный, но в общем-то заурядный аркан в настоящее произведение искусства, позволяли построить ломанный переход, отследить который было чрезвычайно трудно. А самое главное, маги великих домов понятия не имели о таких возможностях порталов. Ерга продемонстрировал, что действительно имеет доступ к утерянным давным-давно знаниям, и теперь Ундер вполне мог ранить комиссара и после этого сбежать. Неужели он на самом деле хочет взять меня в помощники? Неужели он мне поверил? Соблазнительна ли мысль стать вассалом первого князя Нави? Велико ли искушение? Велико. И когда Ерга рассказывал Витольду, чего можно достичь, имея постоянный доступ к железной крепости, чуть увлеченно кивал, изумлялся, вслушивался в каждое слово. Глаза его горели настоящим огнем. Зато в глубине души царил холод. Искушение было велико. Но вид связанной власти превращал блестящие перспективы в пустые слова. Весь мир или ее слезинка? Для Ундера существовал только один ответ. Единственный. Он же правильный. Если бы Ерга хоть как-то ослабил узы, позволил бы девушке произнести хоть слово, продемонстрировал бы свою искренность, тогда, возможно, искушение сумело бы вгрызться в похолодевшую глыбу льда душу Витольда. Но Ерга этого не сделал. И, уходя, Ундер точно знал, что убьет его. Во всяком случае, попытается. Но прежде следовало сделать то, что приказал Ерга. Ундер подобрал уединенную полянку, установил маяк, на который будет ориентироваться Сантьяго. В том, что комиссар придет, Витольд не сомневался. Расставил сигнальные артефакты, чтобы гарки, которые наверняка последуют за одним из высших иерархов Темного двора, не сумели подобраться незамеченными, подготовил свой портал. Только после этого достал оружие. Ерга просил ранить Сантьяго? Окей, я это сделаю. Вот только клинок, на котором застынет капля навской крови, тебя сильно удивит. И в арсенале Ордена, и в арсенале Зеленого дома хранилось множество хитроумных устройств, предназначенных специально для войны с навами. Витольд попросил отца раздобыть хрустальную крошку, особый состав. Клей с частичками обсидиана, которым рекомендовалось обрабатывать холодное оружие. Разумеется, эффективность покрытой крошкой сабли уступала клинку, целиком сделанному из обсидиана, но ее раны все равно доставляли навам немало хлопот. «Я знаю, Ерга, ты не ждешь от меня такой подлости», – прошептал Ундер, проводя кисточкой по древнему оружию. «А значит, у меня будет шанс нанести удар первым. Убить я тебя не убью, но сильно ранить удастся наверняка. И тогда у меня появится возможность ударить второй раз».